О боже! А ведь он именно так и мог подумать, наблюдая за ее неосторожным поведением. «Значит, вы просто доставляете этого жеребца на новое место?» — с ноткой надежды выдавила из себя девушка. «А потом уедете?» Странная интонация в голосе Меган не ускользнула от внимания Тиффани, и она удивленно взглянула на подругу. Мужчина, стоящий рядом с экипажем, очевидно, тоже уловил что-то необычное в ее тоне. На какой-то миг он даже слегка смутился, но тотчас же улыбнулся. Улыбка была недоброжелательная и какая-то непристойная. Она словно ошпарила Меган, и не без причины. «Видите ли, мисс, я занимаюсь скрещиванием лошадей, а этого производителя везу потому, что никто, кроме меня, с ним справиться не может. Вы ведь понимаете, что его прежний владелец не смог бы вот так запросто отдать такого красавца на сторону, не будучи уверен, что тот попадет в хорошие руки. Никогда бы не смог. К тому же я еще лошадей и выезживаю, а потом тренирую их. Так что, выходит, я самый подходящий для этой работы человек. У меня к лошадям особый подход. Я с ними обращаюсь как с женщинами. В основном нежно, когда нужно — твердо. А если какая лошадка чересчур взыграет, могу и шлепнуть ее по крупу. «Для чего я все это говорю?» — удивился сам себе Девлин. «Просто для того, чтобы увидеть, могут ли щеки этой девицы вспыхнуть так же ярко, как ее огненные медно-золотистые волосы. Рыжим не идет, когда они краснеют. А этой, черт бы ее побрал, все к лицу». Тут он заметил, что сопровождающий молодых особ джентльмен явно кипит от возмущения и порывается выразить его в гневной тираде. Девлин был бы несказанно удивлен, если б тому удалось остаться спокойным. Не желая излишних недоразумений, он бросил на благородного блондина наивный и смиренный взгляд, словно пребывал в полном неведении и недоумении относительно причин столь внезапной ярости сего джентльмена. Ответом ему был не менее выразительный взгляд, который недвусмысленно говорил: «Разве можно ожидать хороших манер от грубого неотесанного конюха?» Однако дочь Сквайра, очевидно, вновь почувствовав себя на высоте, даже не пыталась скрывать своего гнева. «Поехали, Тайлер», — процедила она сквозь зубы. «Я заставлю отца уволить этого человека еще до того, как он увидит нашу конюшню». Блондин хлестнул кнутом лошадей, и экипаж тронулся. До Девлина донеслись его слова. «Я уверен, что он вовсе не хотел тебя оскорбить. Просто его слова оказались слишком грубыми для леди». «Ну, разумеется, не хотел, так я и поверю». «Она права», — пробормотал Мортимер прямо над ухом Девлина. Оба смотрели вслед удалявшемуся экипажу. «Неужели вы снова заговорили?» — щеки Мортимера вспыхнули. «Да, я на время потерял дар речи. Никогда не видел такой красивой девушки. А вот вы, вам просто нет оправдания. Вы лишились не дара речи, а рассудка, разрази вас гром. Ведь это же была дочь того самого Сквайра, который пока и ведать не ведает, что мы собираемся гостить в его конюшне, и что он купил великолепного породистого жеребца. Что, если девушка поедет прямо домой и пожалуется на вас отцу, а?» Девлин помрачнел. Он об этом и не подумал, хотя и следовало бы. «Значит, нам придется устроить небольшие скачки. Посмотрим, кто доберется до дома Сквайра первым. Как вы считаете, кому достанется победа?» Отбросив неприятные мысли, обратился он к Мортимеру. «Что ж, отличное решение», — ответствовал мистер Браун. «Наверняка маленькая мисс окажется в проигрыше. Но скажите на милость, зачем вам понадобилось ее оскорблять? Просто я старался соответствовать образу. Образу кого? Конюха, который ухаживает за великолепными чистокровными лошадьми и по роду своей работы, все время имеет дело с благородными особами, а поэтому должен знать, как вести себя в обществе порядочных леди. Или образу ночующего в канаве безродного бродяги, который понятия не имеет о хороших манерах. Девлин рассмеялся. «Мне кажется, что в присутствии этой маленькой принцессы я буду в большей безопасности, соответствуя именно образу уличного бродяги». «В большей безопасности?» — недоуменно переспросил Мортимер. «Точно», — ответил Девлин. И так как сомнения Мортимера все еще не рассеялись, добавил. «Действительно, вы были правы, мистер Браун. Я и впрямь лишился рассудка и до сих пор его не обрел». «А на нее и правда стоило посмотреть, согласны?» — мечтательно произнес Мортимер. «Особенно тем, кому нравятся ярко-рыжие», — Мортимер фыркнул. «Вам они, конечно же, не нравятся». «Слава богу, нет. Если б нравились, я мог бы оказаться в безнадежной западне». «Однако, мистер Браун, теперь я склонен думать, что наше с вами совместное пребывание в этом забытом богом уголке сможет оказаться не лишенным некоторого удовольствия». «Надеюсь, вы не собираетесь заводить интрижку с этой маленькой мисс?» «Да вы с ума сошли, разумеется, нет. Разве вы не заметили, что мы с ней только что объявили друг другу войну?» Глава четвертая. Арнольд Пенуорти в третий раз поднял глаза от письма, которое держал в руке, и снова внимательно взглянул на Девлина. С того момента, как он вскрыл конверт, почтенный сквайр так и не успел разглядеть всего джентльмена. Затем мистер Пенуорти опять углубился в чтение. У сквайра были теплые, дружелюбные, карие глаза, и даже в этот момент, невзирая на его явное волнение из-за просьбы, содержащейся в письме, взгляд его оставался приветливым. Когда Девлин вошел, чтобы передать мистеру Пенуорти письмо, тот поднялся из-за конторки, и молодой человек почувствовал себя настоящим гигантом. Достопочтенный сквайр оказался коротышкой, на дюйм или два ниже своей дочери, да к тому же еще и с брюшком, кругленький, словно бочонок Эля. Меган совсем не походила на отца. Девлин знал толк в корсетах, коих на своем молодом веку поснимал с леди немало, поэтому он мысленно предположил, что подобными телесными приспособлениями мисс Пенуорти не пользуется, и у нее и без них стройная фигурка с осиной талией. «Мисс?» Девлин точно не знал. Возможно, она замужем, так как выглядит вполне взрослой. И вполне вероятно, что ее супруг — блондин, который был с ней сегодня. Но как бы там ни было, спрашивать об этом Девлин не собирался. «Здесь нет никаких объяснений. Зачем надо, чтобы я спрятал вас у себя в конюшне?» — вдруг заметил сквайр. Девлин задумался над ответом, наконец решив не лукавить, без обиняков сказал: «Дело в том, что один мой приятель жаждет оторвать мне голову». Густая рыжая бровь сквайра поползла вверх. «Приятель, говорите?» — Девлин кивнул. «И даже не просто приятель, а мой лучший друг. Произошло чистое недоразумение, а он вместо того, чтобы спокойно во всем разобраться, сгоряча решил во что бы то ни стало свести со мной счеты. И потому все, кто нас знает, решили, что будет лучше, если я на какое-то время исчезну». «Понимаю», — изрек сквайр, хотя явно ничего не понял, и снова углубился в письмо. Единственной общей чертой во внешности отца и дочери был цвет волос. Правда, шевелюра старого джентльмена не имела огненного рыжего оттенка, видимо, с возрастом она поблекла, и к тому же в ней появилась изрядная седина. а у него еще на лице были веснушки.